Глава 29. Саша все-таки вздохнул и поставил чашку на стол. Так и знал, что подобный инцидент случится, когда не надо. А для него есть подходящее время? Ирен, перестань. Да она же унизила девушку и выставила за дверь. Это нормально? Неужели тебе не хватило смелости самому с ней поговорить? Все очень сложно. Ну, конечно. Еще скажи, что у тебя на это нет времени. В каком-то роде так оно и есть. Перестань поясничать. Я сложила руки на груди. Ты отвратительный тип, который использует женщин в своих темных делишках, а потом бросает, причем самым подлым образом. Это непостижимо. Ветер посмотрел на потолок, словно ища поддержки. Видимо, он ее получил, потому что ко мне обратился уже совсем иным тоном. Ирина Дмитриевна, прошу заметить, что моя личная жизнь не должна волновать вас. Мы с вами ведем одно дело. Ваши советы по поводу моих отношений прошу оставить при себе, если не хотите получить в ответ что-нибудь в том же духе». Я посверлила его взглядом, но промолчала. Конечно, Саша был прав, но мне стало жутко обидно за эту девушку. И тут в голову пришла мысль. Чтобы успеть ее осуществить, надо было пошевеливаться. «Мне пора на встречу с Черненко», — встала я, направляясь к выходу. «С Малышевой договорюсь и тебе позвоню». Если ветер и удивился моему внезапному уходу, то говорить ничего не стал. Выскочив на улицу, я не сразу сообразила, что без маскировки. Чертыхнувшись, вытащила из сумки солнечные очки и нацепила на нос. Пиццерийный скутер стоял в гараже, и сейчас мне было некогда его вытаскивать. Потому я заспешила в сторону остановки, пригнув голову, чтобы волосы, падая на лицо, хоть как-то скрыли меня. Мне повезло. Девушку я увидела неподалеку. Она сидела на невысоком заборчике, наплевав на то, что на ней белое платье. Достав из сумки блокнот, я быстро нацарапала информацию и, вырвав листок, двинула вперед. Проходя мимо девушки, сунула листок ей в руку и ринулась по дороге, стараясь затеряться в толпе. Тут как раз увидела маршрутку, идущую в сторону дома Черненко, и запрыгнула в нее. Мне повезло, девушка растерялась и упустила меня из виду. Я приметила, как она осматривается, то и дело возвращаясь глазами к листку в руках, лицо взволнованное. «Что ж, ветер, конечно, мне по голове надает, но и пусть. Зато потом 100 раз подумает, прежде чем так поступать с девушками». Инна Сергеевна, видимо, изрядно поднаторила в выставлении за дверь. Значит, девиц у ветра много. И что? Они, как и я, жили у него в доме, или он приводил их к себе, а потом ни ответа, ни привета. И только милый Цербер на входе, который не только не пустит внутрь, но еще и словом добрым одарит. Кажется, Александр Геннадьевич — личность относительной женщин легкомысленная и моногамией не страдающая. Я попыталась оценить, как отношусь к этому факту. Он мне не нравился. И хотя между мной и ветром никаких отношений, кроме деловых, не было, мне, черт возьми, все равно было неприятно. Тут я поняла, что нахожусь недалеко от винтажа и сошла. Откровенно говоря, ожидать, что Черненко окажется дома в такое время, я бы не стала. Но можно попытаться нагрянуть к нему. А если там засада? Мои дружки из банка вполне могут ее устроить. Особенно если вспомнить их домыслы на наш с Вадимом счет и мое исчезновение из дома. Как хорошо, что родители уехали в отпуск к морю и ничего не знают о происходящем. А то бы расклад мог быть совсем другим. Кстати, через 3 дня они возвращаются. Надо бы не забыть об этом. Я нашла телефон-автомат и, воспользовавшись карточкой, первым делом позвонила маме, чтобы узнать, как у них дела. Дела, само собой, были отлично, раз уж они на море и никаких забот у них нет. Мы немного поболтали, я уверила ее, что тоже не жалуюсь. «Почему звоню с непонятного номера?» Наверное, сеть заглючила просто. Ну что ж, иногда приходится врать даже им. Следующим был Вадим. Я позвонила ему на мобильный. Черненко удивился. «Что все-таки произошло?» поинтересовался настороженно, когда я заявила, что нам нужно срочно встретиться прямо сейчас. Дело касается того мужика из банка, которого ограбили. Его вроде убили. Значит, информация уже известна. Именно поэтому нам и надо встретиться. У меня нет времени объяснять. Я могу приехать, куда скажешь. Хорошо. Сдался он. Я сейчас в офисе на разъезжей 12. Буду тут еще 2 часа. Успеешь? Я буду через 20 минут. Но мне нужно пройти к тебе незамеченной. Объясни, какого черта происходит? Можно сказать, я в бегах. Выдала я, чем, конечно, ничего не объяснила. В бегах? Но почему? Ладно, при встрече. Давай так, через 30 минут у пожарного входа из бизнес-центра. Там кустисто, так что, думаю, ты найдешь укрытие. Договорились. Я повесила трубку и стала набирать номер Малышева и Бармача. Насколько проще было в костюме развозчика. Татьяна сняла трубку почти сразу, бросив настороженное. Да. Это Ирина, бодро сказала я. Мы с вами вчера встречались. Да, слушаю. Возникли некоторые вопросы. Можем сегодня еще раз пересечься? Что случилось? Ничего такого, но стоит переговорить. 3 часа вам удобно? На мгновение возникла пауза, потом она сказала. Думаю, да. Где? Кафе «Ля Фам» на Советской. Хорошо, я буду. Вот и отлично. Через 30 минут я сидела в кустах за зданием бизнес-центра, где располагался офис Вадима. Его карьерой я не интересовалась, так что понятия не имела, чем он тут занимается. Главное – остаться незамеченной. Я с удивлением подумала, как за последние дни жизнь моя изменилась и не далее, как вчера, крутанулась еще резче. Вот уж воистину, ничто не предвещало. Тут задняя дверь приоткрылась, и показался Вадим. Одет он был в брюки и летнюю рубашку и выглядел на 5. Вокруг никого не наблюдалось, потому я полезла из кустов. Черненко наблюдал за мной с удивлением. Стоял, засунув руки в карманы брюк и вздернув брови. А у меня, как назло, нога застряла в ветках, так что я чуть не грохнулась, но в последний момент удержалась и выбралась наружу невредимой. «Пошли!» Подогнала его, и мы нырнули в приоткрытую дверь. Оказавшись в коридоре, Вадим уверенно направился к другой двери и оттуда по лестнице наверх. На 2-м этаже мы вышли в холл, пересекли его и уже на лифте поднялись на 5-й, оказавшийся в царстве Вадима Черненко. Это я уже потом поняла, когда посчитала, сколько табличек с надписью его фирмы приходилось на весь этаж. Судя по всему, Черненко отхватил себе половину. «Чем ты занимаешься?» – додумалась спросить я. «Ценные бумаги», – односложно ответил он. Мы вошли в одну из дверей и оказались в приемной, где сидела секретарь, миловидная блондинка лет 25, а также пара мужчин на диванчике напротив ее стола. Все уставились на меня с нескрываемым интересом. Вадим обратился к мужчинам. «У меня важное дело. После него я сразу вас приму». «Олеся, 2 кофе». Это он уже секретарю. Так кивнула, одарив меня проницательным взглядом. Я сразу подумала, что Черненко вряд ли ограничился с девушкой только служебными отношениями. Ему, как и ветру, понятие моногамии мало знакомо. Я поморщилась своим мыслям и посоветовала сосредоточиться на деле. Вадим кивнул мне в сторону дивана, я села, а он остался стоять, прислонившись к своему столу, как тогда в кабинете клуба. «Что у тебя случилось?»